Часть первая. Остров святого Иоанна. Интерлюдия. 2000 такой-то год. Подмосковье. Капитан третьего ранга Хасханов, позывной Самум. Этот санаторий Самум нашел случайно, когда листал поисковик в интернете. Близился Новый год, и хотелось его вместе где-нибудь отметить. Санаторий когда-то принадлежал Академии наук СССР, а теперь перешел по наследству Российской Академии наук. Самум проехался туда с Леней посмотреть, и увиденное, так же как и цены, его устроило. Пришлось выгребать группную кассу и платить аванс. На улицах лежал снег, светило солнце, по улицам торопились куда-то по своим делам люди. И Хас кайфовал от ощущения умиротворения, которое захлестнуло его от увиденного. Немного портило картину то обстоятельство, что на Новый год Хас попадал прямиком из наряда по отделу. Вообще-то, группники в наряды не ходили, но Хас до сих пор числился в Рио, потому тащил лямку наравне со всеми. В наряд на Новый год попали береза и кедр, молодые лейты из группы «Ветра». Хвойно-лиственные, два дуболома – это не полный перечень эпитетов, которыми их награждали местные острословы. Парни не обижались, благо терпению не хватало на дюжину. Жребий по обычаю тянули все на равных, группники в том числе, но судьбу не обманешь. Сначала кедр вытянул короткую спичку, которая означала дежурного, а затем, под общий смех, береза вытянула еще одну короткую спичку помощника. Все лишний раз посмеялись тому, что чему быть того не миновать, и разошлись по своим делам. Хас сдал наряд кедру, они доложили о приеме передачи начальнику отдела, и Хас пошел заводить машину и переодеваться. Майра уже была в гостях у Рустама с Аидой. Они же должны были привести ее в санаторий. Рустам был одним из немногих, кто не относился к группе, но кому, тем не менее, было предложено встретить Новый год в своей компании. Переодевшись, Хас достал два заранее припасенных пакета с едой и напитками. По традиции, парням, которые заступали на фишку, по праздникам группа скидывалась на стол. Лейты были не из группы Самума, оно из того же отдела, поэтому Хас не считал зазорным купить им пакеты с едой за свой счет. Весело мурлыкая под нос: «Новый год к нам мчится», он заскочил в рубку дежурного, оставил ошеломленным и обрадованным офицером пакеты с едой и напитками и направился к своей машине. Когда он вломился в парилку, его присутствие встретили одобрительным гулом. Леня сразу отодвинулся в сторону, освобождая ему место. И Хас плюхнулся на горячую лавку, блаженно откидываясь на стенку. В 23:45 они всей группой вместе с женами, подругами и детьми, распаренные и румяные, сидели за праздничным столом. Ведущий очень задорно вел вечер, сыпи шутки и прибаутки, парни с девчонками отрывались как могли. Ближе к 4 утра Хас взял Майру за руку и, откланившись сидевшим еще за столом ребятам, коих оставалось совсем немного, они пошли в свой номер. Майра была немного пьяная от выпитого и потому вела себя более раскованно, чем обычно. Хас, на которого алкоголь не действовал от слова вообще, несмотря на любое количество выпитого, сохранял ясность мыслей, но тоже был приятно расслаблен. Он вытянулся на кровати и с любовью посмотрел на Майру. Она улыбнулась своей очаровательной улыбкой, которую он так любил, и потянулась к нему. Поцелуи, объятия, прикосновения. Они проваливались в это море любви и тонули в нем. Это был их последний Новый год с Майрой. 30 августа 1755 года. Квебек. Полковник Хасим Хасханов, позывной Самум. Хас открыл глаза и попытался перевернуться на другой бок, но уперся в женское тело, которое лежало рядом. Немного отодвинувшись и завершив свой маневр, он увидел затылок и великолепные черные волосы, разметавшиеся по постели. Быстрая ласточка, недавно ставшая его законной женой, спала сном младенца, утомленная бурной ночью. Хас тут же передумал вставать и, придвинувшись поближе, обнял ее и, вдыхая запах полевых цветов, идущий от ее волос, закимарил. Проснувшись повторно, он нашел в себе силы подняться и вышел на улицу, щурясь на солнце и поеживаясь. Хотелось кофе и сигарет, а еще забыть обо всех заботах и проблемах, нырнуть назад к любимой и целый день нежиться рядом, чтоб по первому свистку им подавали завтрак в постель. Реальными же в какой-то мере были только первые два пункта. Кофейные зерна можно было достать у местных купцов, хотя стоили они весьма и весьма недешево. К тому же, обжаривать их приходилось самому. А вот сигареты давно уже у всех кончились, и курящие перешли на трубки и табак, благо он был качественным. В XVIII веке еще не научились втюхивать покупателям ароматизированное фуфло. Сделав несколько энергичных движений руками и слегка размявшись, Хас перешел к простенькому комплексу тайцзи, плавно двигая силовые ощущения, как кровь разгоняется по телу, наполняя его силой и энергией. Завершив выполнение комплекса, он развернулся и зашел в свое временное жилище, с порога уловив запах ароматного кофе. Его Покахонтас уже встала и готовила завтрак. Хорошо зная привычки мужа, она начала с кофе, а потом перешла уже к самой еде. В свое время, когда Самум впервые назвал ее Покахонтас, она очаровательно сморщила носик и поинтересовалась, что это за имя. Когда Хас, в свою очередь, поинтересовался, а переводится ли это как-нибудь с индейского языка, ласточка лишь недоуменно развела руками. Самум лишь разочарованно вздохнул, подумав, что Дисней и Голливуд, похоже, втюхали им очередную лажу. Примечание. На самом деле племя Паухатан, которому принадлежала Покахонтас, разговаривала на одном из алгонкинских языков, не родственного сасквехонокскому, да и именем Покахонтас не являлось, а означало нечто вроде «ягоза» или «непослушный ребенок». Ее же настоящим именем было, насколько известно, Аманутэ. Конец примечания. Хас на сасквехонокском поинтересовался, скоро ли будет завтрак, и похвалил кофе, приготовленный его принцессой. В ответ услышал на достаточно чистом русском, что завтрак вот-вот будет готов, а пока он успеет выпить кофе и выкурить трубку. Хас удовлетворенно кивнул, про себя заметив, что его жена определенно делает успехи в русском языке. А вот свои познания в Конестога. Примечание. Самоназвание саквехоноков, а также название их языка. Конец примечания. Он определить затруднялся. Ласточка никогда не поправляла его, считая, что как бы муж ни говорил, все сказанное им верно и правильно по определению. Несмотря на настойчивые просьбы Самума корректировать его произношение, она каждый раз, когда говорила ему новую фразу, сначала несколько раз поправляла его, добиваясь правильного выговора, но после этого считала, что, как бы он что-либо ни произнес, он все равно говорит хорошо. Хас уже давно подозревал, что он говорит на каком-то своем диалекте сасквехонокского. Надежда была только на Шурина, который тихонько посмеивался над выговором Хаса, но поправлял его речь, добиваясь правильного произношения. Позавтракав и поцеловав жену, Самум оделся и вышел на улицу. Его ждали великие дела, а времени до ухода в новые края оставалось всего ничего. 30 августа 1755 года. Квебек. Русская казарма, офицерская столовая, капитан третьего ранга Леонид Зинченков, позывной «Удав». Группа собралась на территории, предоставленной губернатором недостроенной казармы в помещении, предназначенном для офицерской столовой. Сегодняшнее совещание сопровождалось мрачным молчанием, невеселыми мыслями и тяжелой тоской. Вопрос, который поднял Хас, был злободневен и требовал однозначного и недвусмысленного решения. А его как раз и не было. Собственно, все было просто. Следовало законсервировать свое вооружение и снаряжение из будущего или настоящего, либо прошлого, которое стало теперь настоящим, хрен разберешь, до наступления некой весьма и весьма сложной ситуации. А пока перейти на то, что считалось массовым оружием поражения живой силы противника в существующих условиях. Довод был один, но зато железобетонный. Боеприпасы рано или поздно кончатся, и тогда группа, по сути, станет беззащитна. То есть сравняется возможностями с местными военными и потеряет одно из основных своих преимуществ. А при таком раскладе рано или поздно для всех начнется игра на выбывание. У противника здесь большой резерв живой силы, у группы нет. Технологии изготовления патронов никто не знал, точнее знали, но лишь в общих чертах, да и то не все. Изготовить их в это время не представлялось возможным. Нет технологии, нет оборудования, нет квалифицированного персонала, да и ничего нет в принципе. Имелся, конечно, собственный кулибин в лице Кинцера, который на лету схватывал идеи и нередко находил пусть примитивную, но возможность воплотить их в жизнь в той или иной форме. А вот только двигался прогресс в его лице поистине со скоростью улитки на склоне Фудзи. Но, тем не менее, уже имелись первые образцы нарезного оружия и шли работы над казнозарядной винтовкой. И все-таки очень тяжело было расставаться с привычным для 21 века вооружением. Все чувствовали себя голыми. Даже остальные, казалось бы, важные вопросы отошли на второй план. Но выбора не было. Хас был прав, необходимо было законсервировать все снаряжение, которое попало в этот мир с ними до лучших времен, переодеваться во все местное и вооружаться тем оружием, которое было на данный момент. Осваивать его, думать над тактикой применения. Словом, забот было много. По факту, единственное преимущество, которое оставалось у офицеров перед другими, это знание. Так себе преимущество, надо сказать. Лёне тоже немного не по себе становилось от этой мысли. Но это было еще не все. Группе, привыкшей действовать автономно, теперь были подчинены отряды шотландцев, а вскоре придется обучать и аккадское ополчение, придумывая для него тактику, стандартизировать вооружение, готовить бесперебойное снабжение боеприпасами и питанием. Это, конечно, являлось задачей всей группы, да и было на кого опереться в этом деле. На Алластера Фрейзера и некоторых его подопечных. Но имелась и еще одна головная боль, за которую ответственность ложилась в первую очередь на его, Ленины, плечи. Необходимо было озаботиться вопросами безопасности, как собственной, а для кое-кого еще и таковой своей семьи, так и сакраментальным вопросом, кто из ополченцев на самом деле будет играть за другую команду. А что на острове Святого Иоанна уже наличествуют английские агенты, и что некоторые из них попытаются внедриться в ополчение, к гадалке не ходи. Нужно было обдумать контрмеры, но для этого надо будет оценить обстановку на месте. На это нужно время. А его-то и нет. Форты нужно освобождать уже этой осенью. Иначе будет поздно. 1 сентября 1755 года. Река Святого Лаврентия. Борт фрегата «Аритюс». Лейтенант Алистер Фрейзер, командир шотландских рейнджеров. На севере, чуть подернутой дымкой, виднелись невысокие горы, поросшие лесом. На юг до горизонта простиралась водная гладь, а за кормой на востоке тут и там красными сполохами пестрели клены на Орлеанском острове. Кончилось наше время в Квебеке. Теперь эскадра из 6 кораблей, 4 фрегатов и 2 шлюпов идет в порт Ля-Жуа на южном берегу острова Святого Иоанна. Там нам предстоит создать полк из акадцев французского населения тех мест и отвоевать форты Босежур и Гаспаро на перешейке Шиньекто, вероломно захваченные в июне англичанами. Но пока мы на борту корабля, у меня появилась возможность немного отдохнуть и осмотреться. «Это уже море?» — спросил я у пробегавшего мимо матроса. Тот с трудом подавил смех. «Нет, конечно, господин русский офицер. До моря еще больше суток ходу. А что южного берега не видно, так река широкая. Здесь 4 лие...» Примечание. «Около 16 километров. Конец примечания. А потом будет еще шире». «Господин русский офицер, кто бы мог 3 месяца назад подумать, что я сержант нью-йоркских скаутов, да еще и на четверть индеец, стану русским лейтенантом. Взяли меня в плен в бою у Аткованачука, далеко на юге, недалеко от того места, где быстрая Джуниата, спустившаяся с Апалач, впадает в широкую сонную Сасквеханну. Оказалось, что в деревне этой жила моя родня по матери, но единственный, кого я убил, был человек, много лет назад надругавшийся над мамой и оставивший ее умирать. Спас меня от смерти русский полковник Хасханов. Тогда он был майором, точнее морским капитаном 3-го ранга. Он предложил мне искупить вину перед своим родом. А после того, как я был ранен в битве в Медвежьих горах и более серьезно при Мононгахеле, он меня спросил: «Сержант, вы показали себя очень хорошо. Мы решили предложить вам перейти в русское подданство». Я долго не раздумывал. Всю жизнь я был чужим для англичан, потому что был на четверть индейцем, да и отец мой был шотландцем-католиком для сасквеханоков, потому что я был на 3/4 белым, а даже в нью-йоркских скаутах. Я не раз слышал, как за моей спиной меня обзывали полукровкой, хотя в лицо меня никогда никто не рискнул бы так назвать. Но русские были совсем другими, у них все были своими, а один из них майор, а теперь подполковник Жумашев с позывным Руссо, выглядел почти как индеец, разве что глаза его были более узкими. По словам Хаса, один из их офицеров говорил, что все равно, какой у тебя цвет кожи или разрез глаз, для врага все мы русские. Я себя уже начал ощущать русским. Единственное, что меня огорчает, это то, что русский язык дается мне с трудом, но я его учу, как могу. У меня уже даже получается построить простое предложение, пусть не без ошибок, но так, что меня понимают мои собеседники, особенно когда мы говорим о делах военных. А чин я получил как бы авансом. Дело в том, что губернатор Новой Франции Мишель Анж де Менвиль, маркиз Дюкень, предложил произвести Хаса в полковники, а его людей кого в подполковники, а кого в майоры. Иначе, по его словам, любой французский офицер выше по чину не будет воспринимать его людей всерьез, по крайней мере, поначалу. Хас поблагодарил маркиза и признал правоту его слов, но решил, что как вышестоящий русский офицер на американском континенте сделает это лучше самолично. Именно тогда я стал лейтенантом армии Русской Америки и получил задание создать из шотландцев, бежавших в Квебек после неудачного восстания в поддержку Чарльза Стюарта, отдельный отряд рейнджеров при шотландском батальоне. С шотландцами договорились так: они будут служить нам верой и правдой, а потом те, кто захочет, смогут, как и я, стать русскими подданными. Другим же позволят взять с собой выданное им оружие и вернуться обратно в Шотландию для дальнейшей борьбы против английских оккупантов. Ребята, они храбрые, но у них хромает дисциплина. Да и воюют они, неважно. Моя задача – обучить своих людей ведению боя с элементами колониальной, индейской и русской тактики, меткой стрельбе из-за укрытий, ближнему бою с использованием ножа, пистолета и томагавка, устройству засад и многому другому. Кое-что из этого я уже умел, другому научился у русских, а также у майора де Ланглада, как и меня, человека с примесью индейской крови и его индейцев. А потом опыт, полученный шотландцами, будет перенят при создании других таких же отрядов из французов-акадцев и акадских индейцев. Желающих вступить в отряд было более 150. В самую первую минуту я явственно услышал, как один из желающих, увидев меня, сказал своему соседу по-гельски, показывая на меня: «А это что за обезьяна?» Гельскому меня сначала учил папа, а после его смерти мой приемный отец Джон Монро. Так что я ответил на том же языке. «Ну что ж, покажи обезьяне, что ты умеешь». «Ты говоришь по-гельски?» — вытаращил на меня глаза наглец. «Я на 3/4 шотландец», — ответил я. «Давай, выходи, посмотрим, что ты умеешь. Без оружия». Ростом я около 6 футов. Примечание. 183 сантиметра. Конец примечания. Но мой оппонент был меня на полголовы выше и намного шире в плечах. Я подождал, пока он замахнется, и пробил ему сначала в корпус, а потом в подбородок, и он рухнул на землю. Я посмотрел на столпившихся. «Ну что, кто-нибудь еще считает, что ваш будущий командир – обезьяна?» Единственным, кто ответил, был человек, стоявший чуть правее. Причем заговорил он на шотландском английском, на котором общаются в равнинной Шотландии. «Простите меня, сэр, но здесь не у всех есть гельский». Я повторил свой вопрос по-английски, но желающие не появились. А тот, кого я тогда нокаутировал, потом подошел ко мне и сказал: «Простите меня, лейтенант, я был неправ и приношу свои извинения. Скажите, а как ваше имя?» «Алистер Фрейзер-младший». «Не родня ли вы Алистеру Фрейзеру, который бежал после недоразумений с Кэмпбеллами почти 30 лет назад?» «Это был мой отец, он умер от оспы». «Тогда мы с вами кузены. Меня отец назвал в честь вашего отца, я тоже Алистер Фрейзер». Алистер II, как его прозвали в отряде, показал себя очень неплохо в первые 3 недели и стал одним из 33 счастливчиков, которых я зачислил в рейнджеры. Других перевели в пехотные роты шотландского батальона. «Они еще не знают, как им повезло. Когда мы достигнем острова Святого Иоанна, то, что мои рейнджеры пережили в Квебеке, покажется им раем на земле». «Как мне рассказывали, один великий русский полководец написал: легко в учении, тяжело в походе, тяжело в учении, легко в походе». Примечание. Александр Васильевич Суворов в «Науке побеждать» написал именно так, а не «тяжело в учении, легко в бою». Конец примечания. Нечто подобное постоянно повторял и лейтенант Джонсон, который командовал нашим отрядом скаутов и который погиб в числе всех остальных моих сослуживцев по вине виржинского подполковника Джорджа, то ли Варингтона, то ли Ватсона, уже не помню. Примечание. Про битву при Аткованачуке и конец Джорджа Вашингтона смотри «Между львом и лилией», предыдущую книгу серии. Конец примечания. Это же стало и моим девизом. Прозвенел корабельный колокол «Обед». Я еще раз огляделся и спустился в кают-компанию. Заодно можно будет обсудить некоторые идеи с Хасом и его людьми.